Когда Татарчук открыл глаза, зассанье заволокло черным дымом, горели нефтехранилища. Снаряды взрывались в Средместье, и на склонах Замковой горы, и в парке. Старшина поднялся и, придерживаясь за стену дома, ступил шаг, другой, третий. В голове шумело. Боль в спине была нестерпимой, ноги подкашивались. Споткнувшись, Татарчук упал, больно ударившись затылком, и снова потерял сознание. Очнулся он от запаха хлороформа. Его куда-то несли. Татарчук лежал на боку и видел окрашенные в светло-серый цвет панели и распахнутые двери комнат, в которых стояли койки. «Госпиталь», — понял старшина и успокоенный закрыл глаза. В одной из таких комнат-палат его бережно уложили на постель, укрыли одеялом. Татарчук осмотрелся, пытаясь сообразить, где он и что с ним. Умело перебинтованная грудь и тупая боль в спине напомнили старшине о последних событиях. «Жив!» — подумал он с облегчением и крепко уснул. Проснулся Татарчук под вечер. В палате стояла еще одна койка, на которой лежал тяжело раненый с забинтованной головой. Где-то вдалеке гремела канонада, дребезжали оконные стекла. Татарчук попытался приподняться, но тут же, застонав, опустился на постель. «Господин обер-лейтенант, вам плохо?» — раздался чей-то мужской участливый голос. «Говорили по-немецки». Татарчука мгновенно прошиб холодный пот. Мысли приобрели необходимую ясность, и старшина вдруг сообразил, что его подобрали, приняв за раненого при артналете гитлеровского офицера, и он в немецком госпитале, и его, судя по всему, прооперировали немцы. «Господин обер-лейтенант, вы меня слышите? Вас что-то беспокоит?» «Найн», — хрипло выдавил из себя Татарчук, не открывая глаз, боялся, что они его выдадут. Санитар, поправив одеяло, ушел. Татарчук лежал недвижимо, чувствуя, как гулко колотится сердце, готовое выпрыгнуть из-под повязок. Сосед по палате, изредка ворочаясь, тихо постановал. Ужинать Татарчук не стал. Он лежал, не открывая глаз и не отвечая на зов санитара. Ему сделали два укола и оставили в покое. Старшина достаточно хорошо знал немецкий язык, чтобы общаться с захваченными при переходе границы шпионами и диверсантами вермахта. Но он очень сомневался, что его произношение не вызовет подозрения у истинных арийцев. Впрочем, и этот момент можно было обойти, будь в кармане трофейного кителя офицерская книжка вермахта. Благодаря перебежчикам с немецкой стороны и пойманным шпионам Татарчук знал, что части германской армии укомплектованы не только немцами. Под флагом фашистской Германии на Советский Союз надвигалась разномастная и разнокалиберная саранча. Итальянцы, испанцы, чехи, финны, румыны, венгры, болгары, братушки мать их, со злостью подумал о последних старшина. Так что вполне можно было сойти за чеха с немецкими корнями или на худой конец за фольксдойче, коих немало убыло в Фатерлянд из прибалтийских стран после присоединения их к СССР. Сноска. Фольксдойче – обозначение людей, родным языком которых был немецкий и которые жили вне Германии, в отличие от Райхсдойче – немцев из Рейха. Понятие возникло после Первой мировой войны, когда в результате изменений границ многие немцы оказались за рубежом и оставалось в активном употреблении до 1940-1960-х годов XX века. Ночью, когда движение в коридоре прекратилось, Татарчук, кусая губы от боли, надел брюки, потихоньку обулся, обмундирование лежало рядом на стуле, но оружия не было. Немного пришлось повозиться с мундиром. Когда старшина застегивал пуговицы, руки дрожали, пальцы были непослушными. Одеваясь, он мысленно поблагодарил судьбу и свои привычки. Имея тайную склонность к фатовству, который стыдился и тщательно скрывал от товарищей, старшина, готовясь в отпуск, купил по случаю на барахолке немецкое шелковое белье и перед предстоящим отъездом впервые натянул его на себя. Это, видимо, и спасло его от разоблачения. Отсутствию документов в горячке боя никто не придал значения. Такие вещи на войне случаются сплошь и рядом. Но рано или поздно раненым офицером без документов должна была заинтересоваться контрразведка. Этого нельзя было допустить, и Татарчук решил уходить немедля, хотя и чувствовал себя отвратительно. Старшина подошел к окну и, стараясь не шуметь, потянул на себя раму. Она поддалась легко. Выглянул наружу и порадовался. Палата находилась на первом этаже. Дернулся обратно, остановился возле койки соседа. Судя по мундиру капитана, прислушался. Тот спал, тяжело дыша. Татарчук взял с тумбочки увесистую металлическую пепельницу, крепко сжал ее в руках, примерился и поставил обратно. Убить безоружного раненого человека, пусть даже врага, старшина не смог. Перевалившись через подоконник, Татарчук упал на землю и едва не закричал от боли, которая на миг помутила сознание. С силой прикусив зубами кисть руки, чтобы не выдать себя часовым, охранявшим госпиталь, ни единым звуком он некоторое время лежал неподвижно, собираясь силами и стараясь забыть о боли. Затем с трудом поднялся на ватные ноги и, осмотревшись, медленно побрел через скверик к невысокому забору. Дальнейшие события старшина помнил смутно. Несколько раз он терял сознание, иногда даже полз. По спине бежали теплые струйки, видимо, разошлись швы на ране. На улице Боролевского гитлеровцы переправили раненого Татарчука в госпиталь, который находился в Засанье. В одной из подворотен Татарчук надолго потерял сознание и очнулся уже утром от ожесточенной перестрелки. Четверо советских солдат, судя по форме пограничников, успешно отстреливались от немногочисленных фельджандармов, уходили к берегу Сана. «Товарищи! Това!» Татарчук пополз из подворотни наперерез пограничникам. Один из них, заметив старшину, привычно вскинул трофейный автомат, но другой продержал его за руку. «Постой, Никита, он разговаривает по-русски». «Ну и хрен с ним!» — зло огрызнулся Никита. «Мало ли, что он там транзит, ты что не видишь, что он в немецком мундире? Фриц, точно тебе говорю! Притворяется, сука, сейчас я его...» «Товарищи, я свой!» Язык старшины ворочался с трудом. Татарчук попытался подняться на ноги, но тут же со стоном уткнулся лицом в брусчатку. «Да это старшина Татарчук!» — радостно закричал пограничник в изодранной гимнастерке. Он служил в комендантском взводе и хорошо знал старшину. В тот же день Ивана Татарчука эвакуировали в тыл. Примерно через неделю ему пришлось взять в руки оружие. Советские войска отступали, и тыл стал передовой. Ранение было не опасным, но долечиться старшина так и не успел.